При сахарном диабете. Полстакана обычной сырой гречневой крупы перемолоть на кофемолке до состояния муки. Затем залить массу одним стаканом нежирного кефира, перемешать и полученную смесь выпить. Это необходимо делать два раза в день. Вечером перед сном и утром за полчаса до завтрака. Курс лечения обычно составляет одну неделю. Можно использовать и такой рецепт. Гречневую муку и измельченные грецкие орехи перемешать в соотношении 5 к 1. Взять 1,5 столовые ложки смеси, залить вечером без размешивания 50-60 мл кислого молока. Утром съесть натощак вместе с одним яблоком и приготовить смесь для вечера. Концентрация и дозировка сохраняются. Продолжительность лечения не менее 3 месяцев.